Глава 18. Интерлюдия. Иван Золотарев. Правая рука главы наркокартеля. Он уже давно привык начинать рабочий день с чашки кофе. Горячий и ароматный напиток в белой чашке, тикающие часы на каминной полке, косые лучи солнца, пробивающиеся сквозь неплотно задернутые шторы кабинета. Идиллия, предваряющее время, заполненное событиями, сложными решениями и неприятными людьми. В этом мире было множество вещей, которые Иван полюбил. Одно только их перечисление заняло бы пару часов. Но кофе. Кофе стоял на отдельном постаменте. В первые дни своего пребывания здесь он не мог понять, как их кочевник Лука может наслаждаться этой черной и горькой жижей, после которой рот хотелось прополоскать водой. Но распробовал, и теперь уже не мог от него отказаться. Нет, сударь, ни за что. Ценность кофе для Ивана открылась не в самом вкусе напитка или его аромате. Не настолько он нуждался и в его бодрящих свойствах. После перехода организм реципиента был идеально настроен и вполне обходился без стимуляторов. Да и горечь из него никуда ведь не делась. Но каким-то невероятным способом кофе дарил личное время, принадлежащее только Ивану и больше никому. Величайшую ценность, о существовании которой многие люди даже не подозревают. Возможность полностью погрузиться в свои мысли и в то же самое время слиться со всем окружающим миром. Раствориться в ритмичных щелчках секундной стрелки механических часов, понаблюдать за танцем пылинок в солнечном свете, позволить себе отдаться магии нового утра. Начало очередного дня в новом мире, где можно жить, а не выживать. Жители Деноса не понимали своего счастья, а значит, и не заслуживали его. Сделав последний глоток из чашки, кофе уже немного остыл и оттого горчил еще больше, Иван включил планшет и взялся за доклады подчиненных. Нужно было отфильтровать поступившую информацию за сутки, чтобы вычленить из нее важное. И уже только потом с ней идти к Луке. Ведь у кочевника нет времени распыляться на детали, он занят стратегией. «Так-так», — пробормотал он под нос, листая сводную таблицу. «Доход с улиц стандартный, хорошо. По основным заведениям, ну, тоже все неплохо. Ян опять пытается надуть меня на такой мелочи? Хм, ну что за человек? Впрочем, пусть его, не в деньгах дело. Стоп, а это что?» Еще в родном мире Ивана, тогда носящего другое имя, готовили как финансиста. Специалиста, который станет опорой кочевнику. Возьмет на себя вопросы, связанные с бухгалтерией. Еще до переселения на Денос он знал все о работающей здесь системе финансов, налогах, акциях и фондовых рынках. А еще он умел видеть в простых цифрах то, что ни за что не разглядел бы обычный человек. Например, то, что незначительное изменение сальдо в итоговой ведомости сложилось не только из смешных подворовываний Яна, местного жителя, понятия не имеющего, на кого он работает. Уменьшение дохода значило также, что ответственный за ночной клуб «Пальмира» Андрей Куценогов почему-то ничего за вечер не заработал или не сдал выручку. И то, и другое было плохо, являлось для Ивана тревожным сигналом. Он очень гордился тем, что всего за 2 года смог выстроить рабочую дисциплину в подпольной империи Луки. А не получение дохода или сокрытие его от владельца предприятия было именно нарушением дисциплины. «Что с Куценоговым?» – спросил он, зажав клавишу громкой связи. Дверь в кабинет тут же отворилась, и внутрь без стука вошел его помощник Дмитрий. Уже несколько минут он ждал, когда начальник закончит свой ежеутренний ритуал и приступит к делам. «Какая-то ерунда, Донакт!» — произнес он еще от дверей. «Вчера?» «Дима!» — негромко сказал Золотарев, прерывая помощника. «Я 1000 раз просил не называть меня старым именем. Тот человек умер, как и Джусто». «Прости». Молодой мужчина чуть склонил голову. «Никак не могу привыкнуть. В общем, Куций куда-то пропал. Вчера вечером, когда стало известно, что он не сдал выручку и не отчитался о работе, я начал его искать. Но оказалось, что он отключил телефон. Свидетели в клубе показали, что он уехал в спешке вместе с охраной. Я отправил людей к нему домой, но там тоже никого не оказалось. Однако он там был, вскрыл тайник с деньгами и документами и отбыл в неизвестном направлении». «Так-так», — нахмурился Иван, отбарабанив по нижней губе пальцами. «Интересно, его до сих пор не нашли? С вечера?» «Он или его охрана нашли маячок в машине и избавились от него еще на подъезде к дому». «А это разве не наши люди?» Дмитрий виновато развел руками. «Похоже, уже нет. Видимо, он выплачивал им дополнительное вознаграждение для того, чтобы в решительный момент иметь возможность сманить на свою сторону окончательно». «Преступники!» с едва заметным раздражением произнес Золотарев. «Как же с ними всегда сложно!» «Ладно, идеи. Что могло случиться и куда мог подеваться наш дилер?» «Испугался и сбежал!» В кабинет Золотарева также без стука вошел еще один человек. Полноватый, возрастом под 50, с маленькими цепкими глазками, на круглом и обманчиво добродушном лице. На мужчине был простой серый спортивный костюм, в некоторых местах мокрый от пота. Глава синдиката Лука Ремнев настойчиво боролся с лишним весом, доставшимся ему вместе с реципиентом. «Лука, ты уже в курсе?» – подскочил Иван. «Но почему тебя этот вопрос заинтересовал?» Текучкой кочевник не занимался, переложив организацию работы синдиката на плечи помощников. Его задачей всегда являлось выстраивание условий, благодаря которым в их сети заплывала крупная рыба. Другими словами, вся разветвленная система была настроена на поиски и подготовку к переходу подходящих реципиентов, а доход от ее деятельности относился уже к сопутствующим достижениям. «Потому что мы просрали Михаила Шувалова!» Вновь плеснул на подчиненных гневом Ремнев. 4 месяца его вели, а он улизнул в последний момент. Я приехал слишком поздно, и его успели откачать». Золотарев недоуменно заморгал. На его лице буквально написано было. «А как связано бегство Куцева и наследник князя?» Лука пояснил. Коротко пересказал всю историю в клубе, которую уже удалось собрать и сложить. Иван кивнул и затейливо выматерился на русском. То есть, пока он пил кофе и просматривал ведомости, его начальник уже самостоятельно занимался расследованием? Неприемлемо! «Вот именно!» — хмуро кивнул кочевник. «Куций должен был подсадить княжича на лотос и держать меня в курсе по поводу всех его перемещений. Плюс мы дополнительно, насколько это возможно, сын одного из семи все-таки, наблюдали за ним. Планировалось, что Шувалов выберется в клуб завтра, и именно на это время этот идиот должен был добавить к его обычному набору отравы тот, что вызовет передоз. Завтра!» Дальнейшее Золотареву можно было бы и не объяснять. Княжич приехал в клуб не в тот день, что планировал. Куций предупредил Ремнева, но вместо того, чтобы дождаться кочевника, слишком рано снабдил жертву, подготовленной смесью порошков. Передоз случился до того, как приехал Лука, а вельможного наркомана успели спасти. Понятно, почему дилер решил бежать. Понимал, что глава синдиката будет в бешенстве. Да, он понятия не имел, зачем Ремнев охотится за Шуваловым, но осознавал, что не просто так, и быстро сообразил, что в качестве козла отпущения глава наркокартеля использует именно его. Да уж, обидный просчет. Захват такого объекта, как младший Шувалов, это настоящий прорыв для их ячейки. Конечно, в организации уже есть несколько дворян и сотрудников силовых ведомств, но сын князя — совершенно другой уровень. А теперь, после того, как тот едва не умер, отец его из дому не выпустит. И неизвестно, удастся ли людям Луки подобраться к нему так близко еще раз. «Все верно», — произнес Ремнев, когда Иван высказал свои мысли. «Но не только в этом проблема. Я подозреваю, что Шувалова у нас перехватили. Тем же вечером в клубе находился некий небезызвестный нам граф Роман Брюс. Некоторые опрошенные свидетели утверждают, что в момент приступа он находился рядом с княжичем». «Брюс? Леновский кочевник?» Золотареву не удалось сдержать эмоций. «Но мы ведь... Он должен был увязнуть в конфликте с Бреном». «Вот именно», — мрачно кивнул Ремнев. «Но этого не произошло. Мы сделали недостаточно». «Это моя вина», — тут же поднялся Иван. «Я готов». «Сядь уже», — отмахнулся Лука. «Смысл кого-то виноватить. Надо думать, что делать дальше. И я считаю, что пора воздействовать на Брюса напрямую. Все эти хитро выстроенные интриги не дали никакого результата». С одной стороны, кочевник был прав. Сложные способы решить сложную проблему частенько давали сбой, в то время как простые чаще приносили желаемый результат. Но с другой... «Прости, но мне кажется, это поставит нас под удар». Будучи правой рукой лидера ячейки, Золотарев не имел права трусливо соглашаться с ним во всем. Именно он и должен был указывать на просчеты. «Роман Брюс – внук Железного Брюса, а наши люди из охранки утверждают, что тот все еще влиятелен в ведомстве, как и его близкий друг Барух Леви. Кроме того, Лука – это же граф! Ни никому не известный барон, и уж тем более не мальчишка без роду и племени. Именно поэтому мы и выбрали путь непрямого вмешательства, который привел к тому, что я потерял Шувалова», — взорвался Ремнев, «и который, возможно, тоже теперь его человек». «Тем более нужно быть осторожным», — вновь возразил финансист. «Если его поддержит Шувалов, их совместных ресурсов хватит, чтобы нанести нам серьезный урон». «Вот поэтому нам и нужно нанести удар сейчас, пока наследник князя не вошел в силу и не обеспечил проклятого леновского кочевника этими самыми ресурсами». Золотарев видел логику в словах своего начальника, но не мог не заметить и то, что сейчас им управляет гнев, а не здравый смысл. Тяжело и обидно потерять такой многообещающий объект для перехода, как наследник рода, стоящего у императорского трона. Но ведь и об осторожности не нужно забывать. «Позволь, я займусь организацией этой операции», — лишь попросил он. «Сделаю все так, чтобы на нас ничего не указывало». «И найди Куцева к вечеру», — потребовал Ремнев. «Этот мерзавец тоже должен ответить за свой просчет». «А Шувалов? С ним что делать?» На миг кочевник задумался, после чего махнул рукой. «Ничего, пока наблюдаем. В любом случае, оставшись без поддержки Брюса и связи с домом, он не будет представлять угрозы».